Глава 31. Макс. Мы провели ночь на спутанных простынях, жадно цепляясь друг за друга. Через неделю Сайлоса ждала поездка в Вашингтон, а мне предстояло решить, что, черт побери, делать со своей жизнью. Но на несколько дней мы принадлежали лишь друг другу. После душа мы устроили передышку, чтобы поесть, попить и восстановить силы. Сайлос одолжил мне пару пижамных штанов. Футболки мы надеть не позаботились. И стоя в кухне, поглощали с помощью палочек холодный чоу мейн прямо из коробок. Я скормил Сайлосу кусочек кукурузы, так как знал, что ее он любит больше всего. Он в ответ выделил мне немного лапши, но неудачно захватил ее палочками, так что половина попала мне в рот, а остальная оказалась на подбородке. «Ты, наверное, один из самых проворных и потрясающих пианистов на планете», — проговорил я, потянувшись за салфеткой. «Как же ты можешь так плохо управляться с палочками?» Он удержал мою руку. «Все-то ты знаешь. Может, я сделал это нарочно?» Сайлос склонился ближе, взгляд его внезапно потемнел. Прикрыв глаза, он втянул лапшу в рот, а потом поцеловал меня. В крови тут же вспыхнуло пламя, и я, отложив еду, притянул Сайлоса к себе. «Вот вам и передышка. Хочешь поиграть в «Леди и бродягу»?» — спросил я. «Не понимаю, о чем ты?» «Об очередном классическом фильме, который ты не смотрел». «Да?» — он поцеловал меня в подбородок, пососал нижнюю губу. «И кто же в нашем случае леди, а кто бродяга?» «Мы оба бродяги». «Бродяга и бродяга. Перезагрузка». «М-м-м», пробормотал Сайлос, все настойчивее целуя меня. «Твой киношный опыт так возбуждает». «Да?» Я сжал его бедра и притянул к себе. «Да». Он проник языком мне в рот, отважно скользнув рукой ниже, чтобы погладить возбужденную плоть. «Я ужасно хочу отсосать у тебя прямо сейчас». «Как романтично». «Тебе нужна романтика? Или хочешь минет?» «Вопрос на засыпку? На колени, марш!» «Так я и думал». В то утро мы вместе с Эдди отправились в интернат в Элли-Виллидж. Он нервно следовал за нами, сжимая руки, пока директор показывала нам здание и территорию. Все казалось красивым, опрятным, чистым. Здесь могли одновременно жить 20 человек, у каждого своя комната и ванная. Мы осмотрели столовую, кухню, комнаты для занятий и отдыха, библиотеку. «Ну как, Эдди?» — спросил Сайлос. «Здесь даже есть библиотека. Правда?» Эдди кивнул, не поднимая глаз. «Да, в самом деле, отличное место». Мы с Сайлосом переглянулись. Эдди, казалось, не мог определиться, чего ему хочется больше — продолжить осмотр или выскочить за дверь. «А что ты думаешь?» — спросил меня Сайлос, когда вместе с директором, добродушной женщиной средних лет по имени Адетта, мы вышли в просторный двор. «Макс — медицинский работник», — пояснил он ей, — «так что он понимает, о чем говорит». «Ну, здесь чисто. И подход профессиональный. Все по высшему разряду. Обитатели, кажется, довольны». Я повернулся к Адетте. «Здесь ведь поблизости и нет подобного заведения?» «Боюсь, что нет». «В этом деле свои особенности, и то, что у нас оказалось свободное место, просто счастливая случайность. Нужно еще немного побеседовать с Эдди, но уже сейчас очевидно, что он прекрасно дополнит наше общество». «Если сам захочет», — проговорил Сайлос. «Что скажешь, Эдди? Хочешь попробовать?» «Разрешат ли мне оставить костюм?» — произнес он. «Осмелюсь спросить, нет ли здесь какой-либо формы, что я буду вынужден надеть?» «Ничего такого», — ответила Адетта. «Добро пожаловать в любом виде». Эдди качнулся на каблуках. «Должен признаться, я в полном смятении. Я нахожу весьма привлекательную идею проживать здесь, и все же меня мучают опасения». Он повернулся туда, где стоял я. «Мистер Кауфман, может, вы могли бы ненадолго остаться и дать мне время приспособиться к новому окружению?» «Не думаю, что это возможно, Эдди». «Скажите, а чем вы занимаетесь, мистер Кауфман?» — спросила Адетта. «Я изучал сестринское дело», — проговорил я. «Какое-то время работал в отделении скорой помощи здесь и в Сан-Франциско». «Понимаю. А вы что-нибудь знаете о медицинском уходе в учреждении вроде этого?» Во взгляде Эдди, все еще устремленном в землю, мелькнуло удивление. «Почти ничего», — произнес я. «Но я о таком никогда и не думал». Сайлос уставился на меня. «О чем ты говоришь?» «Понятия не имею», — проговорил я с улыбкой на губах. «Да ничего не говорю, просто болтаю вслух». «Ну, раз уж мы болтаем вслух», — произнесла Адетта, — «мы всегда стремимся пополнить нашу семью специалистов». Я поднял руки. «У меня нет ни подготовки, ни опыта работы с пациентами-аутистами», — директор кивнула. «Наши требования — степень магистра в области поведенческих наук, и все сотрудники должны пройти сертифицированный курс поведенческого аналитика и получить аттестат правления». «Значит, снова за учебу», — проговорил я. «У нас есть волонтерские программы», — пояснила Адетта. «Это хороший способ понять, что к чему». Она улыбнулась. «Если кому-то интересно». Я задумчиво кивнул. Эдди улыбался, глядя в траву, крепко стиснув руки, как для молитвы. Сайлос и Адетта уставились на меня. «Может, и интересно», — смеясь, проговорил я. «Но давайте сначала уладим все с Эдди. Ну, что скажешь, старина? Хочешь испробовать старый колледж?» «Знаете, мистер Кауфман, мои страхи скорее бы развеялись, зная я, что вы неподалеку, даже в качестве волонтера». «Думаю, это можно устроить, Эдди. Особенно, если ты этого хочешь». Сайлос резко отвернулся, уперев руки в бока и вскинув голову. «Отлично», — проговорила Адетта. «Тогда давайте разберемся с бумагами». Мы отвезли Эдди в поместье, где Марджери и Рамона, взяв его под опеку, принялись задавать всевозможные вопросы, а Сайлос поднялся наверх, чтобы поговорить с отцом. По дороге обратно в город Сайлос молчал, не отрывая глаз от дороги. На подземной парковке жилого комплекса он захлопнул дверцу Астона и взглянул на меня поверх капота. «Поверить не могу, что ты вызвался работать волонтером в этом интернате». «Только попробовать», — проговорил я, — «ради Эдди и ради себя». «Но ты и в самом деле подумываешь работать там постоянно?» — спросил Сайлос, обходя машину и приближаясь ко мне. «Без шуток, я пожал плечами. Я этого не планировал. Если бы год назад ты сказал мне, что я окажусь там, я бы не поверил. У меня нет ни опыта, ни подготовки для работы с пациентами-аутистами. Но я люблю Эдди. Мне нравится идея помогать ему и остальным». Сайлос сжал меня в медвежьих объятиях так, что перехватило дыхание. «Погоди», — смеясь, проговорил я. «Я же не сказал, что так и будет. Меньше всего мне хочется снова учиться, чтобы потом понять, что это тоже не мое. Я не могу поступить так с Эдди». «Понимаю», — произнес Сайлос. «Делай, что хочешь, Макс. Я тебя поддержу. Даже если с Эдди не сработает». Я попытался что-то сказать, но он поднял руку. «И даже не заговаривай о деньгах, это не проблема». «Для меня — да, Сай. Если я буду жить здесь, нужно установить основные правила». Он закатил глаза, и мы направились к лифтам. «Конечно, конечно. Возвращайся к учебе. Копи кучу долгов по студенческому займу, если тебе от этого станет лучше. Я просто оплачу их все, когда мы поженимся». Лифт открылся, и он вошел внутрь. Я так и замер за дверью. Сайлос качнул головой в мою сторону. «Ты идешь?» Он тяжело вздохнул, протянул руку и втащил меня внутрь, и двери закрылись. «Знаешь, ты и правда чертовски властный», — проговорил я. Он пожал плечами и подвинулся, чтобы меня поцеловать. «Я просто знаю, чего хочу». «Пожениться?» — спросил я, выгнув бровь. Он фыркнул. «Я не делаю тебе предложения, Максимилиан. Просто предсказываю будущее». Я ухмыльнулся. «Наше будущее». Мы вошли внутрь. Все эти разговоры о браке вроде бы казались глупыми, но в то же время заставляли задуматься. а еще навевали желание прижаться к Сайлосу и провести остаток дня, даря друг другу один сногсшибательный оргазм за другим. Но зазвонил телефон, и на экране высветился мамин номер. «Привет, мам», — проговорил я. «Все в порядке?» «Все прекрасно, милый», — ответила она. «Ты сейчас занят?» Я взглянул на Сайлоса, который в кухне открывал две бутылочки Топо Чико с газированной водой. «Нет. А в чем дело?» «Ну, мы с папой хотели бы пригласить тебя на ужин в честь Дня Благодарения». Мам?» «Да, глупыш, я знаю, что он был вчера, но...» Она вздохнула. «Все было неправильно, так ведь? Мы с папой согласны?» «Подожди. Папа согласен?» Сайлос протянул мне бутылку, одарив любопытным взглядом. «Да, мы бы хотели, чтобы ты приехал сюда. Ну, чтобы все переделать. Только ты, я и папа. Сегодня». Пульс участился, и я сглотнул, в горле внезапно пересохло. «Только мы?» «Рэйчел и Моррис повели своих в музей. И как бы сильно нас не впечатлил твой друг Сайлос, мы бы хотели, чтобы несколько часов ты провел только с нами. Что скажешь?» На глазах навернулись слезы, и сидевший на диване Сайлос весь напрягся. «Да, звучит отлично. Чертовски хорошо, чтобы быть правдой. А папа согласен?» «Это была его идея». «Черт побери». Я взглянул на Сайлоса, качая головой. «Ты придешь?» — спросила мама. «Вот он. Настал мой момент». Я кивнул. «Да. Да, сейчас приеду». «Я так рада!» — хрипло произнесла мама. «Скоро увидимся, милый». «Да». Я отключился и безвольно уронил руку. «Они хотят, чтобы я приехал на ужин. Только я. Ни брата с сестрой, ни детей. Боже!» «Сейчас?» «Сейчас». Мама сказала, это папина идея. Сайлос поставил бутылочку и подошел ко мне. «Что тебе нужно? Подвести и дать машину? Что я могу сделать?» «Ничего. Просто...» «Я буду здесь, когда ты вернешься. Или позвони мне. Напиши, если что-то не сложится, ладно?» Он крепко обнял меня. «Я буду тебя ждать». Я облегченно вздохнул. «Это все, что мне нужно». Я вызвал Uber и поехал к родителям на Плам-стрит, что в районе Бикон-Хилл, в южной части города, в мой дом, в тот, что когда-то был моим. Снаружи дом ничуть не изменился. Он стоял на небольшой лужайке чуть в стороне от улицы, а по обеим сторонам его росли два дуба. Покрывавшую стены желтую краску недавно обновляли, но мамины желтые занавески с красными цветочками остались прежними. Я поднялся на две ступеньки к входной двери и постучал. Проклятое сердце билось так быстро, что кровь шумела в ушах. Дверь открыла мама в оранжевом свитере и бежевых брюках. Она крепко обняла меня, и я ощутил тянувшийся из-за ее спины запах фаршированной индейки и горячего хлеба. «Входи, милый», — проговорила она, вытирая глаза. Она взяла меня за руку. Между мной и такими простыми жестами пролегало расстояние длиной в 7 лет. «Входи». И я последовал за ней внутрь. Меня затопили воспоминания, и те же 7 лет сжались, словно мехи аккордеона. Гостиная осталась прежней. Все тот же бежевый диван, на котором я смотрел мультфильмы с утра по субботам. И ковер, на который я пролил Cool Aid, хотя теперь пятно уже смылось. Деревянный кофейный столик, о который я треснулся головой, когда дурачился с Моррисом. Ему тогда было 13, а мне 3, и он решил ради шутки бросить меня на диван. И промахнулся. На стене до сих пор висели те же самые фотографии. Даже моя, на которой я носил брекеты и играл в малой лиге, где влюбился в Билли Стерджина. Но никто не знал об этом, и уж тем более я. Лишь чувствовал. Волновался о том, кто я и к чему может привести подобное смятение, и о возможном изгнании из этого своего дома. Мама повела меня на кухню, и вновь нахлынули чувства. Узор на столешнице совсем не изменился, все те же белые квадратики, что всегда оставались в моде, местами выкрашенные в цвет синего ириса. «Я разогреваю остатки вчерашнего ужина из ресторана», — пояснила мама, усаживая меня за маленький круглый деревянный стол. Рядом с раздвижной стеклянной дверью, что вела во двор, где я проводил бесчисленные часы с друзьями или читал в одиночестве, лежа на траве, стол накрыли на троих. «У нас есть все», — проговорила мама. «Клюквенный соус, зеленые бобы, но хлеб я испекла сама. Хлеб должен быть свежим». «Где?» — я сглотнул. «А где папа?» Дверь, что вела в гараж, открылась, и вошел отец, неся в каждой руке по бутылке игристого сидра Мартинелли. Увидев меня, он остановился. «О, ты здесь?» «Да, привет». Какое-то время все молчали. «Я могу помочь?» — спросил я. «Нет, нет, думаю, мы справимся. Правда, Барбара?» «Можешь», — проговорила она, вытаскивая из духовки большой поднос с завернутой в фольгу индейкой. «Макс может помочь. Милый, принеси, пожалуйста, бокалы. Лу, разливай сидр, а потом все мыть руки. Почти все готово для ужина». Я подошел к шкафчику над раковиной, где 7 лет назад хранились бокалы. Они по-прежнему стояли там. «Я купил это вместо шампанского», — проговорил папа, когда я вернулся к столу с 3 бокалами. «Я так понял, ты не пьешь». «Это правда», — согласился я. «Спасибо». «Да, конечно». Он разлил пузырящийся сидр. Потом к нам подошла мама, поставив на стол вчерашний ужин и тарелку со свежим хлебом. Мы, в свою очередь, вымыли руки в раковине. Моя семья не относилась к ортодоксальным евреям, но некоторые традиции мы соблюдали. До настоящего момента я и не понимал, как сильно скучал по этой части своей жизни. Мы сели за стол, и мама улыбнулась мне. «Макс, скажешь благословение?» «Да, конечно. Если вспомню». Она протянула руки, и мы с папой ухватились за них. После минутного колебания папа взял за руку и меня, и круг замкнулся. Я закрыл глаза, и слова хлынули из меня, хотя я уже 7 лет не говорил на иврите. «Барук, благословен будь Всевышний Господь наш, Царь Вселенной, по велению чьему создано все сущее. Аминь». Все вместе проговорили мы. Мама открыла глаза, и мы разжали руки. «Прекрасно. Давайте ужинать». Некоторое время слышался лишь звон столовых приборов. Да, кто-то время от времени замечал, что остатки еды из ресторана оказались на удивление хороши. «На днях я наткнулась в новостях на Сайлоса. Как вы познакомились?» — спросила мама. «Мы познакомились на собрании анонимных наркоманов. Я рассказывал группе, как продавал себя, чтобы достать деньги на наркотики, а он поделился историей о том, что принимал обезболивающее, чтобы справиться с посттравматическим стрессом, вызванным репаративной терапией. Классическая американская история любви». Подавив смешок, я закашлялся в салфетку. Нужно не забыть сказать Сайлосу, что для ответов на подобные вопросы стоит придумать какую-нибудь милую историю. «Мы познакомились, когда я работал у его отца. Мама положила мне на тарелку зеленые бобы». «И вы двое? Все серьезно?» «Да», — проговорил я. «Я люблю его, а он любит меня. И, полагаю, поэтому я самый счастливый парень на планете». Чистая поэзия, Максимилиан. Я видел, как Сайлос закатил глаза, но не мог иначе выразить, кем он стал для меня или что значил, поэтому говорил главное. Мама взяла меня за руку. «Я рада, что ты с ним счастлив. Он кажется вполне милым юношей. Так ведь, Лу?» Отец задумчиво кивнул и, поджав губы, склонился над тарелкой. «Раз уж об этом зашла речь, полагаю, ты пытаешься понять, зачем я пригласил тебя сюда». Я замер. Только что съеденная пища, казалось, превратилась внутри меня в камень. «Да, мне любопытно», — проговорил я. «Прошло столько времени». Мама промокнула рот салфеткой и убрала тарелки. «В гараже в холодильнике есть шоколадный кекс. Я только схожу за ним». Она ушла, и разделившие нас с отцом годы, расстояние и все слова, что мы не сказали друг другу, словно повисли в воздухе. «Вчера я кое-что понял», — проговорил отец. «Там, в ресторане». «Хорошо». «Честно говоря, когда ты пришел один, я не знал, что сказать. Все напоминало о случившемся той ночью. 7 лет назад. Слишком сильно. Я выбрал не то время и место, чтобы попытаться все исправить, и вел себя как трус. Потому что я ошибся, Макс. Я уже давно понял, что 7 лет назад повел себя неправильно, но не знал, как все вернуть. Я кивнул, не решаясь заговорить. Не желая сбивать его с выбранного курса, он поджал губы, уперся локтями в стол и сцепил пальцы над скатертью. «А потом вошел Сайлос», — продолжил он. «Богатый, успешный, красивый юноша. Я не успел с ним познакомиться. Вы довольно быстро ушли оттуда. Но я видел, какие взгляды он бросал на тебя, и как ты на него смотрел. Я кое-что почувствовал. Я ощущал то же самое, когда Тед попросил у меня разрешения жениться на Рэйчел. А Моррис дал подержать свою малышку. Но я твердил себе, сидя за столом, что это не одно и то же. Такого просто не может быть. Но я ошибался. Так чувствуют себя родители, когда понимают, что ребенок счастлив. Неважно, по какой причине. Ведь когда речь заходит о счастье, больше ничто не имеет значения, правда?» Я кивнул. «Да», — проговорил я. «Думаю, ты прав». Протянув руку через стол, отец какое-то время держал ее в воздухе, а потом опустил, накрыв мою ладонь, и сжал ее сперва мягко, потом тверже, крепче, словно не хотел отпускать. «Прости», — прошептал он, — «мне очень жаль. Если тебе этого мало, я пойму. Может, прошло слишком много времени, или уже поздно?» «Еще не поздно», — хрипло проговорил я. «Такого просто не бывает». «Бывает», — произнес он. «Не все можно простить». Он поднял взгляд, и я впервые почувствовал, что он меня увидел. Мальчика, которым я был. Мужчину, каким стал. «В том, каким ты вырос, Макс, нет моей заслуги», — произнес отец. «Никакой. Но я хотел бы, чтобы случилось иначе. Больше всего на свете». Он резко втянул воздух. «Я горжусь тобой, сынок, и тем, что ты мой сын. Я очень рад, что ты пришел». Я испустил судорожный вздох. Я ждал этого 7 лет. «Я тоже». Повисла тишина, а затем из-за кухонной двери донеслось сопение. Мама, сделав вид, что не стояла там незнамо сколько времени, подняла шоколадную булку. «Кто хочет кекс?» Я вошел в квартиру Сайлоса, нашу квартиру, и повесил в холле кожаную куртку. Сайлос поднял взгляд от книги, которую читал. «Ну, как все прошло? Почему ты не написал? Я ужасно нервничал». Он замолчал, глядя на мое потрясенное лицо. «О, черт! Все было ужасно, так ведь? Нет? Все прошло хорошо? Точно? У тебя на лице это написано». Я кивнул. «Все прошло хорошо». «Мать твою!» Он вскочил с дивана и обхватил меня так крепко, что я не мог даже поднять руки, чтобы обнять его в ответ. Я приник к Сайлосу, уткнулся лицом в изгиб шеи, впитывая его запах, растворяясь в нем. «Слава Богу!» — проговорил он, все еще крепко сжимая меня. «Я представлял себе самое худшее». «Сайлос». «Да, малыш. В чем дело? Что угодно, расскажи мне». «Я не могу дышать!» Усмехнувшись, он отпустил меня. «Я так рад за тебя. И счастлив, что теперь мне не придется туда ехать и кого-нибудь убивать, потому что это усложнило бы планы на совместное будущее». Я рассмеялся, но смех почти тут же стих. «Черт! Я совсем без сил». «Пойдем!» — проговорил Сайлос, подводя меня к дивану. Он сел, и я растянулся рядом, положив голову ему на плечо. Он обнял меня, а свободной рукой взял пульт от телевизора. «Предлагаю Netflix и какой-нибудь ужастик. Или просто Netflix. Есть пожелания?» «Да. Наши отношения не продлятся и секунды, если ты не посмотришь выходной день Ферриса Бюллера». «Все, что хочешь». Сайлос поцеловал меня в макушку и включил фильм. Я прижался к нему, размышляя о его словах. О свадьбе, о будущем, что расстилалось перед нами. Никто не встанет у нас на пути. Ведь мы так любим друг друга. Мир медленно менялся. И в глубине души я надеялся, что придет тот день, когда никто и не захочет нам мешать.